Глава третья. Гонконг. Дождь закончился не сразу. И не закончился потом. Он вообще не кончался. Было тепло и мокро, и так неделя за неделей. Земля напиталась водой, евродороги разваливались, перелетные птицы не улетели на юг, а в новостях показывали о насекомых, которые так далеко на севере раньше никогда не встречались. Календарь утверждал, что наступила зима, но земля в Осло не только не побелела, она даже коричневой не стала. Газоны были зелеными и манили к себе, как спортивные площадки с искусственным покрытием в Согне, где отчаявшиеся физкультурники уже начинали понемногу бегать трусцой в своих лыжных костюмах от Бьорна Дейли, так и не дождавшись возможности пробежаться по лыжне вокруг озера Согнсван. Бьорн Дейли, норвежский лыжник, завоевавший рекордное число олимпийских золотых медалей. После ухода из большого спорта занимается бизнесом, в частности дизайном и производством спортивной одежды. Туман накануне Нового года лег такой плотный, что, хотя звуки от петард и ракет, запускаемых в центре Осло, были слышны аж в Аскере, разглядеть не удавалось даже тех фейерверков, что запускались с собственного газона. Тем не менее норвежцы в тот вечер нажгли пиротехники на 600 крон с каждого домохозяйства, согласно данным одного потребительского опроса, который, помимо прочего, показал, что количество норвежцев, реализовавших свою мечту о Белом Рождестве на белых пляжах Таиланда, за 3 года удвоилось. Но и в Юго-Восточной Азии погода тоже была как укуренная. Угрожающие значки, которые обычно появлялись на погодной карте только в сезон тайфунов, сейчас выстроились по ранжиру в районе Китайского моря. В Гонконге, где февраль считался самым сухим месяцем, в это утро шел настоящий ливень, и по причине плохой видимости самолет, совершавший рейс 731 компании Cathay Pacific Airlines из Лондона, вынужден был сделать еще один круг, прежде чем зайти на посадку в аэропорту Чхеклапкок. «И скажите спасибо, что нам не пришлось садиться на старом аэродроме», — сказал китайской внешности пассажир, обращаясь к Кайе Сульнес, вцепившейся в подлокотники с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Он находился прямо в городе. Тогда бы мы уж точно врезались в какой-нибудь небоскреб». Это были первые слова, которые он произнес с момента взлета 12 часов назад. Кайя тут же радостно отвлеклась от того факта, что между нею и землей только воздух, причем в данный момент довольно турбулентный. «Спасибо, сэр, успокоили». «Вы англичанин?» Он вздрогнул, как будто от пощечины, и Кайя поняла, что нанесла ему жуткое оскорбление, предположив, что он относится к числу бывших колонизаторов. «Вероятно, вы китаец?» Он решительно покачал головой. «Гонконгский китаец. А вы, барышня?» Кайя Сульнес на секунду задумалась. А не ответит ли ей «хоксунская норвежка», но ограничилась норвежкой, после чего гонконгский китаец немного поразмыслил, потом ликующе произнес «Ага!» Добавил «Так вы из Скандинавии?» И в конце концов спросил: «Зачем она летит в Гонконг?» «Я должна найти одного человека», — сказала она, и стала смотреть вниз, на свинцово-серые тучи, в надежде, что скоро покажется твердая земля. «Ага», — повторил гонконгский китаец, — «вы очень красивая барышня. И не верьте тем, кто говорит, что китайцы женятся только на китаянках». Она вяло улыбнулась. «Вы имеете в виду гонконгских китайцев?» «В особенности гонконгских», — энергично закивал он и поднял руку. Кольца на пальце у него не было. «Я занимаюсь микрочипами. У нашей семьи фабрики в Китае и Южной Корее. Что вы собираетесь делать сегодня вечером?» «Спать, надеюсь», — зевнула Кайя. А как насчет завтрашнего вечера? Тогда я его уже, надеюсь, найду и буду на пути домой. Мужчина наморщил лоб. Так заняты, барышня? Попутчик предложил подвезти Каю, но она, поблагодарив, добралась до города на двухэтажном автобусе. Час спустя она в одиночестве стояла в коридоре гостиницы «Эмпайр Коулун» и дышала. Глубокий вдох и глубокий выдох. Она вставила карточку-ключ в дверь номера. Теперь оставалось только его открыть. Она заставила себя нажать на ручку двери, потом дернула дверь на себя и заглянула в комнату. Там никого не было. Разумеется, никого. Она вошла, поставила чемодан на колесиках возле кровати и подошла к окну. Сначала посмотрела на толпы, кишащие 17 этажами ниже, потом на небоскребы, которые совершенно не были похожи на своих грациозных или, по крайней мере, нарядных собратьев на Манхэттене, в Куала-Лумпуре или Токио. Здешние напоминали термитники, пугающие и привлекательные одновременно. Гротескное свидетельство человеческого умения приспосабливаться, когда 7 миллионов человек вынуждены как-то разместиться на территории чуть больше 100 квадратных километров. Кай почувствовала, как на нее наваливается усталость, сбросила туфли и рухнула на постель. Хотя номер был на двоих, а отель четырехзвездный. Кровать шириной 120 сантиметров занимала собой все пространство, и она подумала о том, что ей предстоит найти среди этих термитников одного единственного человека, причем, судя по всему, не слишком заинтересованного в том, чтобы его нашли. Она на секунду задумалась, решая, закрыть глаза и поспать или же приступить к делу. Потом собралась силами и встала с кровати. Сбросила с себя одежду и направилась в душ. Встала перед зеркалом и констатировала, без всякого самодовольства, впрочем, что китаец из Гонконга прав. Она красива. Не то чтобы это ей казалось, это был почти факт, каким всегда и является красота. Лицо с высокими скулами, ровно очерченные красивой формы брови, цвета вороного крыла, над большими, словно детскими глазами, с зеленой радужкой, сверкавшими юным женственным блеском. Каштановые, медового отлива волосы, пухлые губы словно целуют друг дружку, впрочем, рот немного великоват. Длинная тонкая шея, такое же стройное тело, маленькая грудь, напоминающая небольшие буруны, над поверхностью моря, прекрасная, хотя немного по-зимнему бледная кожа. Мягкая линия бедер, длинные ноги, за которые подрались 2 модельных агентства в Осло, пока она заканчивала гимназию в Хоксунде. 2 агентства, немало огорченные ее отказом. Больше всего она обрадовалась, когда в одном из агентств ей на прощание сказали: «Ладно, но запомните, дорогуша, вы не обладаете совершенной красотой. Зубы у вас мелкие и острые, и вам не следует так много улыбаться». После этого улыбаться ей стало еще легче, чем раньше. Кайя натянула на себя брюки цвета хаки, тонкую ветровку и бесшумно и невесомо спустилась на лифте к стойке администратора гостиницы. «Чункинг Мэншн?» — переспросил администратор. Ему почти удалось скрыть свое изумление и показал: «Сначала по Кимберли-роуд до Натан-роуд, а потом налево». Все пансионы и отели в странах, членах Интерпола, обязан регистрировать постояльцев-иностранцев. Но когда Кая позвонила секретарю норвежского посольства, чтобы выяснить, по какому последнему адресу был зарегистрирован человек, которого она ищет, секретарь объяснил ей, что Чункинг Мэншн не гостиница и не пансион, даже не усадьба, как можно было бы подумать, исходя из английского слова в названии. На самом деле это целое скопление магазинов, уличных кафешек, ресторанов и, по всей вероятности, более сотни сертифицированных и несертифицированных третьеразрядных гостиниц, в которых может быть от 2 до 20 номеров. Все это располагается в 4 огромных многоэтажных домах. Сдаваемые номера тоже совершенно разные, от простых, опрятных и уютных, до настоящих крысиных нор и однозвездочных тюремных камер. И самое главное, в Чункинг Мэншн человек без особых запросов мог спать, жить, работать, плодиться и размножаться, даже не покидая пределы своего термитника. Пройдя по Натан Роуд, оживленной торговой улице с магазинами известных торговых фирм, полированными фасадами и большими витринами, Кая обнаружила поворот на Чункинг и шагнула туда. Шагнула в чат фастфудов, стук молоточков уличных сапожников, крики муэдзинов по радио и усталые взгляды из магазинов секонд-хенда. Она улыбнулась растерянному бэкпакеру с путеводителем Lonely Planet в руках и белыми замерзшими ногами, торчащими из не по сезону оптимистичных камуфляжных шортов. Охранник в униформе взглянул на бумажку, протянутую Кай, произнес «Лифт G» и показал куда-то вглубь коридора. Очередь перед лифтом была настолько длинной, что Кае удалось попасть в него только на 3-й раз. Люди в лифте стояли, тесно прижавшись друг к другу, а сам он напоминал скрипящий и дрожащий железный гроб. И Кая невольно вспомнила о цыганах, что хоронят своих покойников в вертикальном положении. Ночлежка принадлежала мусульманину с челмой на голове, который немедленно и с большим энтузиазмом показал ей каморку, где совершенно непостижимым образом умещался еще и телевизор, на стене в изножье кровати и всхлипывающий кондиционер в изголовье. Энтузиазм хозяина поутих, когда она прервала его рекламную тираду, показав фотографию мужчины, под которой было написано его имя, так как оно значилось в его паспорте, и спросила, где он может быть сейчас. Увидев реакцию хозяина, Кая поспешила сообщить ему, что она жена этого человека. Посольский секретарь объяснил ей, что размахивать в Чункинге каким-либо официальным удостоверением было бы контрпродуктивно. Ну, а когда Кая на всякий случай добавила, что у них с мужчиной на фотографии 5 детей, хозяин гостиницы самым радикальным образом изменил отношение к ней. Молодая западная язычница, уже произведшая на свет так много детей, вызывала уважение. Он тяжело вздохнул, покачал головой и произнес на жалобном отрывистом английском: «Печально, очень печально, госпожа. Они пришли и забрали его паспорт». «Кто?» «Кто? Триада, госпожа. Как всегда, триада». «Триада?» — не сдержала изумления Кая. Она, конечно, знала об этой организации, но, по правде говоря, китайская мафия ассоциировалась у нее в первую очередь с комиксами и фильмами про крутых каратистов. «Присядьте, госпожа!» — он торопливо подвинул стул, на который она и опустилась. «Они его искали, его не было, и они забрали его паспорт». «Паспорт? Почему?» Он медлил с ответом. «Пожалуйста, я должна это знать. Боюсь, ваш муж играл на бегах». «На бегах? Хэппи Вэлли. Ипподром. Там тотализатор и другие гадкие вещи». «И у него были долги? Триаде?» Он кивнул и несколько раз покачал головой из стороны в сторону, одновременно и подтверждая, и выражая сожаление. «И они забрали паспорт?» «Он должен выкупить паспорт, заплатить долг если захочет уехать из Гонконга. Но ведь он может получить новый паспорт в норвежском консульстве. Челма качнулась из стороны в сторону. Да. А еще можно изготовить фальшивый за 80 американских долларов прямо здесь, в Чункинге. Но проблема не в паспорте. Проблема в том, что Гонконг — остров, госпожа. Как вы сюда прибыли? На самолете. А как собираетесь улетать? Самолетом. Один аэропорт. Билеты на самолет. Все фамилии в компьютере. Много проверок. И много народу в аэропорту, которым триада немного платит, чтобы они узнавали нужные лица. Понимаете? Она медленно кивнула. Да. Убежать сложно. Владелец гостиницы со смехом покачал головой. Нет, госпожа, убежать невозможно. Но в Гонконге можно спрятаться. 7 миллионов. Исчезнуть нетрудно. Уже начинал сказываться недосып, и Кая прикрыла глаза. Хозяин гостиницы, наверное, не так ее понял, потому что, утешая, положил руку ей на плечо и пробормотал: «Ну». Немного поколебавшись, он наклонился к ней ближе и прошептал: «Мне кажется, он все еще здесь, госпожа». «Да, я понимаю». «Нет, я имею в виду здесь, в Чункинге. Я его видел». Она подняла голову. «Два раза», — сказал он, — «в Ли Юане. Дешевый рис. Не говорите никому, что я сказал. Ваш муж хороший человек, но у него проблемы». Он закатил вверх глаза, так что они почти исчезли под челмой. Большие проблемы. Ли Юань представлял собой стойку, 4 пластиковых стола и одного китайца, который ободряюще улыбнулся Кае, когда она после 6 часов, 2 порций жареного риса, 3 чашек кофе и 2 литров воды внезапно проснулась, оторвала голову от жирной столешницы и посмотрела на него. «Tired?» «Устали?» по-английски. Засмеялся он, показав неполный ряд передних зубов. Кая зевнула и заказала себе 4-ю чашку кофе и принялась ждать. Вошли 2 китайца и уселись у стойки, ничего не говоря и ничего не заказывая. Они не удостоили ее взглядом, чему она была рада. Тело ее затекло от бесконечного сидения в течение последних суток. Какую бы позу она ни принимала, было все равно больно. Она покрутила головой, пытаясь разогнать кровь, потом откинула голову назад. В шее что-то хрустнуло. Она посмотрела на сине-белые трубки ламп дневного света на потолке, потом снова опустила голову, и взгляд ее упал прямо на затравленное бледное лицо. Мужчина остановился перед одним из задернутых железных жалюзи в коридоре и сканировал глазами маленькое заведение Ли Юаня. Взгляд его остановился на 2 китайцах у стойки, и мужчина заторопился дальше. Кая вскочила, едва не упав. Затекшая нога подогнулась и, схватив сумку, заковыляла за уходящим мужчиной. «Welcome back!» «Приходите еще», — проговорил ей вслед Ли Юань. Мужчина выглядел ужасно худым. На фотографиях он широкоплечий и высоченный, а стул, на котором он сидел в том телевизионном ток-шоу, казалось, был сделан для пигмея. Но она ни минуты не сомневалась, что это именно он. Коротко стриженная шишковатая голова, крупный нос, глаза в сосудистой сетке со светло-голубой проспиртованной радужкой, решительный подбородок и, на удивление, мягкий, почти красивый рот. Прихрамывая, она вышла на Натан-роуд. В неоновом свете над толпой маячила спина в кожаной куртке. И не сказать, чтобы он шел быстро, но Кае приходилось почти бежать, чтобы не потерять его из виду. Он свернул с оживленной торговой улицы в узкий малолюдный переулок, и Кайя тут же замедлила шаг, увеличив дистанцию между ними. Краем глаза отметила табличку с названием улицы — Мелден Роу. Очень заманчиво было подойти к нему прямо здесь, представиться, и дело с концом. Но она решила не отступать от плана и выяснить, где он живет. Дождь прекратился. Облака с одного края неба расступились, и небо за ними было высокое и черное, как бархат с мерцающими звездами размером с булавочную головку. Пройдя еще минут 20, он вдруг остановился на углу, и Кайя испугалась, что он ее обнаружит. Но он не обернулся, а только достал что-то из кармана куртки. Она удивленно уставилась на предмет у него в руках. «Бутылка с соской?» Мужчина повернул за угол. Кайя двинулась следом и оказалась на большой открытой площади, заполненной людьми, в большинстве своем молодыми. В конце площади над широкими стеклянными дверьми сияли надписи на английском и китайском. Кайя узнала название новых фильмов, посмотреть которые ей никак не успеть. Она вновь заметила его кожаную куртку, успела разглядеть, что он поставил бутылку на низкий цоколь бронзовой скульптуры, изображающей виселицу с пустой петлей. Мужчина пошел дальше, мимо двух скамеек, заполненных людьми, и уселся на третью, где подобрал какую-то газету. Спустя примерно 20 секунд он снова встал, вернулся к скульптуре, как бы невзначай забрал бутылку и пошел назад той же дорогой, что и пришел. Когда Кайя увидела, как он входит в Чункинг Мэншн, вновь начался дождь. Она уже стала прикидывать, что скажет. Очереди у лифтов больше не было, но он все равно пошел по лестнице, повернул направо и исчез за вращающейся дверью. Кайя заторопилась за ним и внезапно оказалась на запущенной безлюдной лестнице, воняющей кошками и мокрым бетоном. Задержала дыхание, но единственное, что смогла расслышать, был звук падающих капель. Раздумывая, не пойти ли наверх, она услышала, как где-то ниже хлопнула дверь. Тогда Кайя бросилась вниз по лестнице и обнаружила ту единственную дверь, что могла произвести этот звук. Металлическую, во вмятинах. Она положила руку на ручку двери, почувствовала, как возвращается дрожь, закрыла глаза и выругалась про себя. Потом рванула на себя дверь и вошла в темноту, точнее, вышла туда. Что-то пробежало у нее под ногами, но она не закричала и не пошевелилась. Сначала ей показалось, что она в шахте лифта, но когда она подняла глаза, то увидела закопченные до черна кирпичные стены, покрытые немыслимым переплетением водопроводных труб, проводов, изогнутых обрубков металла и полуразвалившихся, проржавевших металлических лесов. Это нельзя было назвать двором, просто несколько квадратных метров между высотными домами. Тусклый свет проникал из небольшого квадрата со звездами далеко наверху. Хотя на небе не было ни облачка, на асфальт и ей на лицо все время что-то капало, и она сообразила, что это конденсат из множества маленьких ржавых кондиционеров, сплошь усеивших стены. Она сделала шаг назад и прислонилась спиной к металлической двери. Она ждала. И, наконец, из темноты раздалось «What do you want?» «Что вам нужно?» по-английски. Ей никогда раньше не доводилось слышать его голос. «Ну да, конечно». Она слышала его в ток-шоу, когда шел разговор о серийных убийцах, но услышать этот голос вживую — совсем другое дело. В нем была какая-то усталая хрипотца, и, казалось, голос принадлежал человеку гораздо старше его лет. Она знала, ему нет и 40. Но вместе с тем в голосе слышалось невозмутимое и даже самоуверенное спокойствие, которое плохо сочеталось с тем затравленным лицом, которое она увидела из дверей заведения Ли Юаня. Голос был глубоким и теплым. «Я норвежка», — сказала она. Ответа не последовало. Она сглотнула. Первые слова всегда самые важные. «Меня зовут Кая Сульнес. Мне поручили вас найти. Гуннар Хаген». На имя собственного шефа из убойного отдела он тоже не отреагировал. «Может, уже ушел?» «Я работаю у Хагена, я инспектор, расследую убийство», — сказала она в темноту. «Поздравляю». «Поздравлять особо не с чем. Если вы читали норвежские газеты в последние месяцы...» Она прикусила язык. Неужели она пытается острить? Наверняка недосып. Или нервы. «Я имел в виду, поздравляю с выполнением задания», — произнес голос. «Я найден. Теперь можете уезжать». «Постойте», — крикнула она. «Не хотите выслушать, что мне надо?» «Не особенно». Но слова, которые она записала и вызубрила, полились сами собой. «Убиты две женщины. Судя по данным судебных медиков, убийца один и тот же. Никаких других улик у нас нет». Хотя в прессу попал лишь самый минимум подробностей, СМИ уже успели поднять крик, что появился очередной серийный убийца. Пишут даже, что, возможно, его вдохновил снеговик. «Мы задействовали экспертов из Интерпола, но и они ничего не нашли. На нас давит и пресса, и власти». «Нет, значит, нет», — произнес голос. Дверь захлопнулась. «Эй, послушайте! Алло, вы здесь?» Она ощупью двинулась вперед и обнаружила дверь. Немедленно толкнула ее, не позволяя страху взять над собой власть, очутилась на другой темной лестнице. Далеко вверху она увидела свет и одним махом преодолела три пролета. Свет проникал через стекло одной из вращающихся дверей, и она толкнула ее. Вошла в простой голый коридор, где, по всей видимости, уже отказались от идеи покрасить облупившиеся стены, и от них пахло затхлой сыростью. Двое мужчин стояли, прислонившись к стене, в углах ртов у них были сигареты, она почувствовала сладковатый дым. Оба окинули ее безразличными взглядами, она надеялась, что безразличными. Тот, что пониже ростом, был черным, наверное, африканец. У другого, повыше и белого, на лбу был шрам в форме треугольника, напоминающий дорожный знак. В их ведомственном журнале «Политиет» она читала, что в Гонконге на улицах почти 30 тысяч полицейских, что он считается самым безопасным городом из городов миллионеров. Но то на улицах. «Looking for hashish, lady?» «Нужен гашиш, lady?» Она покачала головой, стараясь казаться как можно более уверенной, попыталась вести себя так, как сама советовала девчонкам в те времена, когда ездила по школам. «Иди с таким видом, как будто ты твердо знаешь, куда направляешься, а не как заблудившаяся овца, не как добыча». Они улыбнулись ей в ответ. Другая дверь в коридоре оказалась заложена кирпичами. Оба вытащили руки из карманов брюк, а сигареты изо рта. «Looking for fun, then?» «Хотите поразвлечься?» «Wrong door, that's all», — сказала она и повернулась, намереваясь выйти. Просто дверью ошиблась. Вдруг вокруг ее запястья сомкнулась рука. У страха оказался привкус алюминиевой фольги. В теории она знала все. Тренировалась в освещенном спортзале на резиновом мате, в присутствии инструктора и коллег. «Right door, lady, right door», — Fun is this way. Это та самая дверь, та самая леди. Тут самая веселуха. Она почувствовала запах рыбы, лука и марихуаны. К тому же в спортзале был только один противник. No, thanks. Нет, спасибо, произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Чернокожий встал рядом с ней, схватил ее за другое запястье и сказал фальцетом: We will show you. Мы вам покажем. Only there is not much to see, is there? Только смотреть особо не на что, правда? Все трое повернулись в сторону вращающейся двери. Она знала, что в паспорте у него записан рост 194 сантиметра. Но сейчас он стоял в проходе, построенном по стандартам Гонконга, и выглядел по меньшей мере на все 210. И в два раза шире, чем час назад. Руки его были опущены и только чуть-чуть отстояли от туловища, но он не двигался, не сверлил их взглядом, не рычал. Просто смотрел на Белого и повторил: Is there you? Is J.E.? Она почувствовала, как напряглись пальцы Белого, сжимающие ее запястье, заметила, что Черный переминается с ноги на ногу. «Нгоу», — произнес человек в дверном проеме. «Нгой». Она почувствовала, что их руки неохотно отпустили ее. «Пошли», — сказал он, и легко подхватил ее под локоть. Когда они вышли за дверь, она ощутила, как горят щеки. Это из-за напряжения и стыда. Ей стало стыдно от того, как ей вдруг сделалось легко, от того, как медленно, оказывается, ее мозги соображают в опасной ситуации, насколько охотно она позволила ему разобраться с двумя этими безобидными торговцами-гашишем, которые просто хотели ее попугать всего-то. Он сопроводил ее на два этажа вверх и дальше, за вращающуюся дверь, где поставил прямо напротив лифта, нажал на кнопку, вызывая его вниз, встал рядом, не отрывая взгляда от светящейся цифры 11 над дверью. «Гастарбайтеры», — произнес он, — «им одиноко и скучно. Только и всего». «Знаю», — ответила она упрямо. «Нажмите на G, чтобы попасть на первый этаж. Потом идите направо и прямо, и вы окажетесь на Натон-роуд. Прошу вас, выслушайте меня. Вы единственный в убойном отделе специалист по серийным убийцам. Ведь именно вы поймали снеговика». «Верно», — подтвердил он. Она заметила, что во взгляде его что-то изменилось. И он провел пальцем от подбородка к правому уху. «А потом я уволился». «Уволились? Вы хотите сказать, взяли отпуск на неопределенное время?» «Уволился. То есть завязал со всем этим». Только сейчас она заметила, что его правая скула несимметрично левой. Гуннар Хаген сказал, что когда вы уезжали из Осло 6 месяцев тому назад, он вам предоставил отпуск на неопределенное время. Мужчина улыбнулся, и Кай поразилась, как улыбка изменила его лицо. Это только потому, что Хаген никак не может понять, он не договорил, и улыбка исчезла. Взгляд его был по-прежнему прикован к табло лифта, который теперь был на 5-м этаже. «В любом случае, в полиции я больше не работаю». «Вы нужны нам». Она перевела дыхание, знала, что рискует, но действовать надо было быстро, пока он не сбежал снова. «А мы вам». Он посмотрел на нее. «С чего вы так решили?» «Вы задолжали Триаде. Вы покупаете наркотики на улице, в бутылке. Вы живете...» Она состроила гримасу. «Здесь. И у вас нет паспорта». «Мне здесь нравится. К чему мне паспорт?» Раздалось дзинь. Двери лифта со скрежетом разъехались в стороны, и оттуда, от набившихся в него человеческих тел, пахнуло жаром и вонью. «Я не поеду», заявила Кая громче, чем ей хотелось бы, и увидела, что пассажиры лифта смотрят на нее со смесью нетерпения и откровенного любопытства. «Нет, поедете», — сказал он, поднес руку к ее спине и осторожно, но решительно впихнул в лифт. Она моментально оказалась в гуще людей, которые не давали ей возможности ни пошевелиться, ни обернуться. Наконец она повернула голову и увидела, как закрываются двери. «Харри!» — позвала она. Но его уже и след простыл.